Глава 9. Сердце неизвестного рода совершило удар, а вместе с ним в сознание ворвался ураган смысловых образов, словно я прорвал плотину коллективной памяти давным-давно погибшего рода. На огромной скорости воспоминания сливались в бурный поток, грозя утянуть за собой, погребая под тысячелетиями силы и величия. Чего здесь только не было. Неизвестные знания и ритуалы, руны и алфавиты, структуры матриц и составы зелий, и воспоминания. Сотни тысяч мелких и крупных эпизодов глазами мужчин, женщин, детей, рождения и смерти, войны и свадьбы, жертвоприношения и походы в порталы. Я попробовал сфокусировать внимание хоть на каком-то обрывке, зацепиться и рассмотреть детальней. Лучше бы я этого не делал. В нос ударил смрад разлагающихся тел и дым погребальных костров. Жужжание мух над трупами и карканье воронья красноречиво свидетельствовали о том, что здесь несколькими днями ранее гремела эпичная битва. Я шел по земле все еще влажной от пролитой крови. Ступни утопали по щиколотку. Каждый шаг сопровождался чавканием кровавой жижи. Тысячи непогребенных и изломанных тел лежали чуть ли не сплошным ковром. Ветер трепал опаленную ткань на штандартах, а где-то совсем рядом раздавались всхлипы, напоминающие сдерживаемый детский плач. Я непроизвольно обернулся, пытаясь найти источник плача. Кто бы что ни говорил, но детям на поле боя было не место. Увиденное заставило вздрогнуть. Прямо передо мной виднелись развалины некогда монументального сооружения. Хотя развалинами назвать это было сложно. Скорее, гигантской воронкой от взрыва, уходящей в землю на глубину не меньше 5 метров. На краю воронки возвышались каменные столбы, к которым были прикручены цепи с кандалами. На кандалах раскачивалось нечто, больше напоминающее кусок окровавленного мяса. Кожа с тела была содрана заживо и развивалась тут же на веревках между соседних столбов. Руки и ноги несчастного отрубили, а затем огромными металлическими скобами снова сцепили с телом, словно детали деревянной марионетки. Живот женщины, а это была именно женщина, был вспорот, а у ее ног лежало разрубленное тело младенца с необрезанной пуповиной. Я шел к месту казни, подавляя спазмы желчи. Мне приходилось видеть всякое, когда мужчины крошили друг друга в фарш, когда обращались в прах целые армии, когда скверна пожирала города за считанные часы, уничтожая всех на своем пути. Но смерть всегда была смертью, непостижимой и неотвратимой. Пытками и изуверствами всегда занимались лишь люди. Именно поэтому мне всегда импонировали твари из прорывов. Они убивали своих жертв, не пытая. Даже самые кровожадные монстры не испытывали удовольствия от пыток, лишь от крови своих врагов. Чем сильнее враг, тем слаще победа. А еще увиденное напомнило мне, как я шел по горам трупов снимать скала Лану. Святоши и инквизиторы захватили ее, опоили какой-то дрянью, отрезав способности к магии и обороту, и оставили умирать на моих глазах. Если бы дело было только в сексе, я бы с безразличием просмотрел это шоу и отправился дальше по своим делам. К тому моменту мое помешательство девушкой сошло на нет. Измены, предательство, шантаж и постоянные провокации прекрасно с этим справились. Но было кое-что еще, о чем в том мире знала только Тильда. Лана была таким же моим фамильяром, как и осьминога. Спасенная в детстве с помощью частички моей души и крови, возвращенная и воспитанная мною под себя, она вырвалась на такую желанную свободу, которая не принесла ей ни счастья, ни власти. Вы когда-то чувствовали, как медленно умирает частичка вашей души? Нет? И не советую. Пробиваясь к Эрге, я устроил примерно то же самое, что наблюдал здесь, кровавую бойню, но спасти ее не успел. В мире Комарина я услышал прекрасную фразу: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Вот и я был в ответе за Лану, несмотря на все наши неудавшиеся отношения. По сути, она была взбалмошным ребенком, вкусившим вседозволенности и пьянящего чувства всесилия, и не успевшим повзрослеть, хоть ей и было на тот момент около 50 лет. Я тряхнул головой, прогоняя собственных призраков, и пригляделся к подножью столбов. Там на коленях стоял мальчишка лет 10 и пытался пальцами раскрыть кандалы. Он дергал цепь, расшатывая кованые штыри. «Почему ты не ушла?» — тихонько причитал паренек. «Нужно было уходить, когда была возможность. Они никогда бы не позволили вам стать сильнее их». Ладони его были содраны, ногти обломаны, но мальчик в обносках не прекращал своего бесполезного занятия. В какой-то момент он опустил руки, снял с себя зияющую дырами робу и завернул в нее мертвого младенца. Воспоминание стало тускнеть, расплываться, покрываясь сверху смутными, едва различимыми образами других событий. Последнее, что я услышал, Было тихое бормотание мальчишки с ребенком в руках. «Твари бы вас защитили, но ты выбрала людей. Зря». Видение из прошлого исчезло. Я вновь оказался в алтарном зале. Рука покоилась на поверхности кроваво-красного камня, но на этот раз он светился мягким алым светом, будто внутри зажегся маленький огонек. «Чей же ты?» Я машинально погладил оживший алтарь, не понимая, что теперь делать с этой находкой. На камне на мгновение высветились и погасли руны «Кровь» и «Друг». Но хоть не враг, и на том спасибо. Глаза слипались. Я даже представить себе не мог, сколько прошло времени с момента моего попадания в лабиринт. А ведь мне еще предстоит возвращаться назад. Я закрыл глаза, собираясь силами, а открыв их, с удивлением обнаружил себя стоящим в малой гостиной, где во время нашей первой встречи Агафья с удовольствием закусывала последним из убийц. Сейчас не понял. Меня переместило без моего ведома? Я снова закрыл глаза и представил алтарь. Спустя секунду открыл их и с прискорбием обнаружил себя на том же месте, где стоял. Похоже, перемещение работает только в одну сторону. Часы над камином пробили 6 утра, и я по кровной связи попросил Елену сообразить мне какой-то завтрак, желательно с парой кубков крови и крепким кофе. Раз уж поспать не удалось, то оставшееся время я решил терзать единственный доступный мне на данный момент источник информации. «Камаро, а что находилось на этих землях до прихода комариных?» «И тебе не хворать», — проворчал бог, не спеша отвечать на мой вопрос. «С чего это тебя на уроки истории потянуло?» «Может, потому что в истории по этому поводу как раз полнейший пробел?» — рискнул я ткнуть пальцем в небо. «И попал же». «Это да. Уж на что твой дед рыл, и то по хоботу получил и прекратил», — согласился со мной Камара. «Но ты знаешь ли тоже, губу-то не раскатывай. Мне особого дела до этого клочка земли не было, пока твои предки тут не отличились с магией крови». «Плохо», — признал я очевидное. «А как узнать, кто из богов покровительствовал этой земле до тебя? Здесь и замок когда-то был, и воинов тьма, и верующих, наверное, тоже. Война была кровопролитнейшая. Кажется, кого-то под корень вырезали и замок с землей сравняли. Я почему-то решил, что это твой предыдущий род-последователь. Ты же говорил, что комарины — второй род, который у тебя истребляют за последнюю 1000 лет». «Нет, не мой», — коротко ответил бог, словно эта тема была ему неприятна. «Но не бывает же, чтобы земля совсем была бесхозная», — продолжал я гнуть свою линию. «Ну, право слово, не пойду же я к императору с запросом по истории собственных земель. У того и так в моем присутствии скоро не приступы откровения будут случаться, а нервный тик. Можно, конечно, было попытаться узнать что-то через Марию Свет Петровну, но, боюсь, дразнить сию барышню с собой словно конфеткой не выйдет. Не успею оглянуться, как окажусь не в том будуаре, причем без каких-либо устремлений со своей стороны. А уж какими кандалами меня потом императорская семья наградит, даже я не решусь предположить. Тут уж либо брачные, либо тюремные, выбор невелик». «В этом мире не такое бывает», — отозвался Камара. «Помнится, воевали когда-то местные аристократы с одной свихнувшейся магичкой. Ох, и кровище-то было. Сильна стерва оказалась настолько, что даже парочка наших подключилась. Уж не помню, в чем там суть была. То ли в двоедушии ее обвинили, то ли в бесчеловечных экспериментах. Но только потом на ее земли проклятие необычайно сильное наложили, чтобы никто не полез искать остатки былого величия. Да только что-то там намудрили, и проклятие начало притягивать прорывы высокоуровневых тварей. Те бесновались, уничтожая все вокруг, а земли признали не просто ничейными, а навеки проклятыми и запретными для посещения». «А давно это было?» — безразлично полюбопытствовал у Камара, который, сам того не ведая, подсказал вероятную предысторию моих земель. «Очень», — задумчиво произнес бог. «Еще до введения правила поклонения одному покровителю». «Да уж, весело здесь жилось, если даже боги воевать ходили», — пробормотал я и тут же перевел тему. «А ты представителей нашего рода чувствуешь только в этом мире? Или и наизнанке тоже?» Вопрос был не праздный. Я вспомнил, каких усилий стоило алтарю Виноградовых пробиться к своей будущей главе. Позже, размышляя на эту тему, я пришел к выводу, что дикарка находилась где-то наизнанке. Кроме того, не верилось, чтобы современный человек вышел на бой с монстром изнанки только с холодным оружием. Хоть какие-то магические артефакты, но должны были использоваться. «Скажем так, «Мой инструментарий наизнанке очень сильно ограничен», — нехотя признался Камара. «Не забывай, что я еще постоянно сбиваю со следа ищеек по твою душу, но сейчас хоть по необходимости могу благодати из накопителей зачерпнуть. Так что будь добр, не суйся пока наизнанку, а то я не только родственную кровь, но и твою перестану ощущать. Мертвые, знаешь ли, вообще никак и нигде не ощущаются». «Ваша светлость, завтрак готов», — отозвалась Елена по кровной связи, прерывая нашу беседу с Камара. «Где накрывать?» «Неси в малую гостиную», — отозвался я. Камара исчез. Мне же необходимо было восстановить силы после ночных скитаний и подумать, как приручить найденный бесхозный алтарь. Кирана отмокала в горячих источниках, смывая с себя всю кровь и грязь из последнего похода. В ушах до сих пор стояли тихие слова наставницы. «Так ты клинок стужи не получишь, а без него тебе одна дорога, детей рожать да мужика из похода ждать. Этого хочешь? Всю жизнь под мужиком повизгивать и собственного слова не иметь?» Нарва некогда была лучшей охотницей племени, но в одной из схваток с тварями утратила возможность иметь детей. Когда 19 лет назад ей подбросили кричащий, завернутый в шкуры сверток, та восприняла все как жестокую шутку соплеменников. Но наутро созванный совет племени подтвердил, что дитя не здешнее, и постановил убить чужачку. Этому Нарва воспротивилась, и хоть понятия не имела, как обходиться с детьми, оставила малышку себе, воспитывая как умела. Других близких у Кираны не было, в племени ее сторонились. Мужчины желали сделать ее своей грелкой, а женщины тихо роптали, видя такое пристальное внимание к чужачке. Слишком уж сильно она выделялась своими темными волосами и зелеными глазами на фоне светловолосых и льдистоглазых местных девушек. Нарва решила проблему по-своему, начав с детства тренировать названную дочь, дабы та смогла избежать навязанной местными обычаями и традициями судьбы. «Станешь охотницей, возьмешь клинок стужи на дикой охоте», — частенько повторяла Нарва, — «и никто никогда не посмеет на тебя даже косо взглянуть». С тех пор прошли годы. Кирана делала успехи, тренировалась и старалась не расстраивать названную мать. Сейчас же слова Нарвы резали ее без ножа. Оставалось лишь молча сносить справедливые упреки названой матери. Времени оставалось все меньше, а нужная добыча так и не попадалась. Не для того ее Нарва тренировала с детства, чтобы теперь Кирана покорилась бабьей доле. Когда они вернулись с израненной Арвой, старая охотница лишь неодобрительно подцокала языком, вынимая десяток тушек крота-кролей из волокуш. С мясом у них проблем не было. А вот макро уходили на изготовление лекарств и настоек для Кираны. Нарва все не оставляла идею разбудить магию внутри подопечной, но пока все было тщетно. Где-то глубоко внутри девушка чувствовала огонь силы, но он был таким далеким, словно находился под толщей океанских вод, скованных многовековыми льдами. Кирана осторожно подняла на руки раненую волчицу. Та даже не взвизгнула, только уши прижала, слушая грозный голос старой охотницы. Боевая подруга детства терпеливо сносила ненавистное мытье, нанесение мазей с пылью макров для заживления ран, и покорилась даже перевязкам, лишь бы скорее встать на лапы. Оставался лишь месяц до дикой охоты, а чтобы получить право в ней участвовать, они должны предоставить собственноручно добытый макар из твари не ниже 4-го уровня. Остальные охотники уже давно справились с заданием, а им все не везло. «Ничего, Арва, мы обязательно справимся», — гладила белоснежную шерсть арктической волчицы Кирана, убаюкивая питомицу тихими заунывными напевами, похожими на сказки северного ветра. Как только волчица уснула, пришло время позаботиться и о себе. Вода паровала, скрывая девушку в самом дальнем углу природной купели внутри пещеры. Мерное журчание убаюкивало после двух суток без сна. Кирана почти погрузилась в дрему, когда услышала тихие шаги и всплеск. Буквально следом раздались звуки жадных поцелуев и шлепков голых тел. Звонкий голос Малевики восторженно стонал, захлебываясь воздухом. «Да, да, Ярв, еще глубже!» Женским вскриком вторил низкий мужской рык. «Моя сучка, моя! Все равно тебя покрою, Кирана!» «Какая Кирана?» — возмущенно пискнула девушка. «Я Малевика!» «Заткнись, женщина!» — рыкнул такой знакомый голос. «Тебе слова не давали, покорись!» Дальше звуки доносились уже приглушеннее, словно Малевики действительно заткнули рот. Кирана скривилась, испытывая самое настоящее отвращение. Именно такая судьба ее ждет, если она не возьмет клинок стужи. «Чья-то сучка?» Да она лучше ляжет под какого-нибудь залетного ариста, чем под Ярва. Неслышно подплыв к сношающейся парочке, Кирана максимально медленно стала выходить из парящей купели у них на глазах. Капли воды стекали по ее натренированной, но женственной фигуре без единого грамма жира. От прохладного воздуха соски тут же затвердели потемневшими розовыми горошинами. Татуировки на лице и теле змеились, скрывая полученные на охоте шрамы. Кирана намеренно облизала губы, глядя в глаза Ярву. Тот сильными толчками покрывал местную первую красавицу племени, не в силах оторвать взгляда от своего наваждения. Когда зрачки его стали расширяться в преддверии удовольствия, Кирана сжала ладонями грудь и произнесла тихо: «Наслаждайся, твоя судьба — видеть меня, а иметь всех остальных». Она вышла из озера и, не оборачиваясь, пошла на выход. «Ты все равно станешь моей!» — донеслось ей в спину. «Чужачка без магии никогда не возьмет клинок стужи!» «Это мы еще посмотрим», — шепнула в темноту охотница, слова которой тут же сорвал с губ северный колючий ветер, унося в небесную высь в чертоге богов.